Глава 11. Однажды, следуя по улице Линна в сопровождении рабыни Селк, охранник незаметно шел в 50 футах сзади. Клейн увидел молодого художника за работой. Клейн остановился. Художник улыбнулся наблюдателям и продолжал наносить быстрые искусные мазки на полотно. Картина представляла веселый водоворот красок, создающий впечатление городской улицы. Клейн, чье художественное образование было исключительно религиозным, удивился. «Сколько?» – спросил он. 500 сестерций». Мутант заплатил половину и сказал, «Когда картина будет окончена, принеси ее мне домой». Он написал на карточке свое имя и адрес и протянул художнику. У того поднялись брови при виде подписи, но он ничего не сказал. На следующий день он пришел в городской дом Клейна в сопровождении темноволосой подвижной девушки и приземистого растрепанного молодого человека. Все они были очень приветливы, увлечены живописью и готовы были обсуждать, в какую раму нужно поместить картину. Клейн, повинуясь неожиданному порыву, пригласил их остаться на обед. В ожидании обеда он следил за девушкой. Она непрерывно двигалась, разнося выбранные в баре напитки и смешивая себе другие. Она отказалась от услуг рабов. «Я не признаю рабство», – холодно сказала она в присутствии трех рабов. «Я считаю это отвратительным варварским обычаем». Клейн ничего на это не ответил. Он был знаком с доводами противников рабства, но знал, насколько политически опасна эта тема. Поэтому он продолжал наблюдать за гостьей и заметил, что она внимательно осматривает дорогие занавеси и мебель. Приподняв конец бесценного ковра и ощупывая его, она почувствовала на себе его взгляд. Подойдя к нему, она сказала, «Я хочу спросить. Все равно это будет оставаться барьером между нами. Вы мутант, Лин?» Его охватило зноб, но ее манеры были так привлекательны, что оцепенение длилось недолго. Он склонил голову и впервые в жизни вслух рассказал о своей беде. «Атомные боги отметили меня узкой грудной клеткой, перекрученными руками и скошенными плечами». «Вас это беспокоит?» – спросила она. «Меня нет». Прежде чем Клейн смог ответить, объявили, что обед подан. Поскольку он полностью обслуживался рабами, Клейн следил за реакцией девушки. Но если она и поняла нонсенс, то ничем не проявила этого. Очевидно, высказав свое мнение, она не стала требовать невозможного. Во время обеда выяснилось, что непричесанный молодой человек – композитор. «Если хотите, – сказал он, – я сочиню музыку по этому случаю и посвящу ее вам». Клейн заинтересовался. «Партии для каких инструментов будут преобладать в вашем сочинении?» «Для струнных». «Сочините, – сказал Клейн. – Я буду счастлив заплатить за это и велю, чтобы для нас сыграл лучший оркестр». «Заплатить?» — сказал молодой человек. Казалось, он рассердился. Девушка быстро сказала. «О, мы можем сами собрать оркестр, но будет прекрасно, если вы заплатите Мэдди. Он ничего не смыслит в деньгах. Его родители торговцы, и с тех пор, как отец отрекся от него за то, что Мэдди стал музыкантом, он говорит, что деньги ничего не значат». Мэдди нахмурился и повернулся к Клейну. «Ваше превосходительство», — сказал он. «У этой девушки прекрасный голос и великолепная фигура. Она чудесно играет на всех струнных инструментах, но она так и не научилась не вмешиваться в чужие дела». Девушка не обратила на это внимания. Она обратилась к Клейну. «Сколько вы заплатите за 10-минутное сочинение, приятное и мелодичное?» Клейн улыбнулся. 500 сестерций». Девушка захлопала в ладоши. «Договорились», — сказала она. «Медда, у тебя на месяц есть еда». Мэдда что-то пробормотал, но не выглядел недовольным. Вскоре он согласился уже через неделю представить композицию. Позже, когда они уходили, девушка чуть задержалась и сказала Клейну, «Я слышала, вы ведете аскетический образ жизни и окружены стариками и рабами. Почему бы вам не встречаться чаще с молодыми художниками? Вы узнаете, что люди создают красоту и сегодня». Клейн уже подумал об этом. Он не сделал ошибки, отказываясь от своего прошлого, но вечер был для него приятным сюрпризом. И прежде чем он смог ответить, девушка снова заговорила, на этот раз негромко. «В городе немало талантливых художников, и очень талантливых, и привлекательных девушек, включая меня». Она улыбнулась и отступила на шаг, чтобы он смог взглянуть на нее. Она была настолько новым типом личности и настолько привлекательна физически, что Клейн был потрясен. Наконец он с усилием сказал: «Очень привлекательны». Она улыбнулась и сказала: «Я уверен, что девушки с радостью включат вас в нашу группу, но у нас есть правило, ваше превосходительство, и мы ни для кого его не отменяем. Пока вы дружите с нами, у вас не должно быть рабынь. До свидания». Она повернулась и легкой походкой пошла к ожидавшим ее товарищам. Клейн, оставшись один, думал о своих посетителях. Он догадался, что встретился с представителями безденежной артистической колонии и предположил, что человек, платящий по 500 сестерций, будет с радостью принят в их ряды. Может ли он позволить себе это? Теоретически, как главный ученый, предполагается, что он живет в аскетическом воздержании. Но как мутант Лин, чья главная задача – приобрести контроль над собственным поведением, он вполне может стать покровителем искусств, и он улыбается несовместимости понятий. Клейн тщательно и осторожно избегал встреч с Лидией. Когда она находилась в Линне, Клейн целые месяцы проводил в своих имениях, чтобы не рисковать возможностью встреч с женой лорда-правителя. Только когда она уезжала в один из отдаленных дворцов, он возвращался в свой городской дом. Сохраняя такую дистанцию, он беспристрастно оценивал опасность для себя. Он знал, чего от нее ожидать, и действовал соответственно. Он продолжал учиться. Ресурсы храмов и библиотеки Джоквина были им исчерпаны. Знаменитые ученые, которых одного за другим приглашали к нему, один за другим отдавали свои мысли и знания. Среди прочего, он узнал, что величайшим хранилищем знаний в империи является библиотека его деда в Капитолийском дворце. «Здесь, — сказали ему, — хранится много недоступных древних книг, которые агенты Деглетов и Линнов собирали сотни лет по всей Солнечной системе. Некоторые из этих книг никем не были прочитаны за последние десятилетия. Происходило это потому, что лорд-правитель сохранял их для себя, надеясь когда-нибудь пополнить свое образование. Но, как и следовало ожидать у такого занятого человека, это время никак не наступало. Клейн подождал, пока леди Лидия выехала из города на отдых, потом вернулся в Лин и попросил разрешения лорда-правителя на чтение редких книг. Великий человек, который давно перестал интересоваться книгами, дал разрешение, и Клейн в сопровождении трех секретарей-рабов, двух мужчин и одной женщины, ежедневно в течение нескольких недель приходил в дворцовую библиотеку и читал о прошлом. Книги были написаны после Золотого века, но прежде чем многие подробности забылись или были объявлены бессмысленным вздором. Книги добавили немногое к тому, что он уже знал, но их авторы передавали слухи, которые через отца к сыну прошли через многие поколения от самых туманных дней, и они указывали направление. Они прибавили ему уверенности, что он на правильном пути, и впереди еще более ценное открытие. Однажды он увлеченно читал, когда краем глаза заметил входящую в библиотеку свою неродную бабушку. Он не знал, что она в городе. Для леди Лидии встреча была такой же неожиданностью, как и для Клейна. Она почти забыла о его существовании, а вернулась в Лин, потому что получила сообщение о болезни лорда-правителя. Получив сообщение, она поняла, что больше нельзя тратить время, нужно добиваться возвращения Тьюса из изгнания. Она увидела Клейна в благоприятных для его внешности условиях. Он был скромно одет в одежду храмового ученого. Этот костюм очень хорошо скрадывал его физические недостатки. Складки костюма искусно скрывали изуродованные руки, ладони казались продолжением нормального тела здорового юноши, и плащ был перевязан у шеи узкой красивой лентой, скрывая шею и грудь. Над воротником возвышалась прекрасная юная голова Клейна. Такая голова заставляла любую женщину взглянуть вторично, красивая, благородная и с изумительно чистой кожей. Лидия, никогда не видевшая внука своего мужа, разве что на расстоянии, Клейн заботился об этом, почувствовала страх в сердце. «Клянусь Кураном», — подумала она, — «еще один великий человек, как будто мне мало забот вытягивать Тьюса из изгнания». Казалось маловероятным заботиться о гибели мутанта, но если она хочет, чтобы Тьюс унаследовал империю, нужно присматривать за всяким прямым наследником, и она добавила этого нового родственника к списку наиболее опасных родных больного лорда-правителя. Она видела, что Клейн смотрит на нее. Лицо его изменилось, и она вспомнила то, что слышала о нем. Его легко вывести из себя эмоционально. Эта перспектива заинтересовала ее. Она с тонкой улыбкой пошла к нему. Он дважды пытался уйти и не смог. Все краски сбежали с его щек. Лицо его еще больше исказилось. Исчезли последние следы красоты. Губы его шевельнулись, но только нечленораздельные звуки донеслись до нее. Лидия заметила, что стоявшая рядом юная рабыня почти так же встревожена, как и ее хозяин. Девушка умоляюще смотрела на Лидию и, наконец, сказала: «Можно мне говорить, ваше превосходительство?» Это шокировало Лидию. «Рабы говорят только тогда, когда к ним обращаются. Это не просто порядок, устанавливаемый отдельными владельцами. Это закон государства, и всякий, кто сообщит о подобном проступке, получит половину штрафа, налагаемого в таком случае на владельца». Леди Лидию поразило, что именно она стала предметом такого унижения. Она была настолько ошеломлена, что девушка успела выговорить: «Вы должны простить его. У него бывают приступы нервного паралича, когда он не может ни двигаться, ни говорить. Неожиданное появление его благородной бабушки...» И тут к Лидии вернулась речь. Она выпалила: «Плохо, что у рабов нет подобного паралича. Как ты смеешь обращаться ко мне?» Но тут же спохватилась. Не так часто позволяла она выходить из себя. Девушка отшатнулась, как будто ее ударили. Лидия теперь с любопытством разглядывала ее. Может быть, только одно объяснение, почему рабыня так смело говорит в присутствии хозяина. Должно быть, это его любимая наложница. Странно только, что сама рабыня как будто довольна отношением, иначе она не беспокоилась бы так о нем. «Похоже, этот мой родственник, мутант, может быть привлекательным, несмотря на свое уродство, и привлекателен не только для рабыни, побуждаемой обстоятельствами. В этом скрывались какие-то возможности». «Как тебя зовут?» – спросила она. «Селк», – хрипло ответила молодая женщина. «А, марсианка». Марсианская война дала несколько тысяч юношей и девушек для рабских школ. В голове Лидии сложился план. Девушку надо убить и тем самым вселить в мутанта страх. Этот страх ограничит его, пока ей не удастся вернуть Юса из изгнания. В конце концов, мутант не так уж важен. Невозможно презренному мутанту стать лордом-правителем, но все же его нужно убрать, так как партия Линов сможет как-нибудь использовать его в борьбе против Тьюса и ее самой. Она снова взглянула на Клейна. Тот сидел неподвижно, со стекленевшими глазами, с бесцветным и неестественным лицом. Лидия не пыталась скрыть свое презрение, когда, шурша оборками, повернулась и вышла в сопровождении свиты и личных рабов. Рабов иногда делали убийцами. Выгода их использования заключалась в том, что рабы не могли быть свидетелями в суде, высказываться ни за, ни против обвиняемого. Но Лидия давно обнаружила, что рабам не хватает решительности в преодолении препятствий. При малейшей опасности рабы отступали, а вернувшись, сочиняли фантастические истории о вставших перед ними препятствиях. Лидия использовала бывших рыцарей и сыновей рыцарей, чьи семьи из-за безденежья были лишены знаний. Такие люди отчаянно нуждались в деньгах, и когда их постигала неудача, то для этого всегда были достаточные основания. Лидия боялась незнания подробностей. Больше 30 из ее 60 лет жизни мозг ее служил ненасытной губкой, впитывавшей подробности и подробности подробностей. Поэтому необычайный интерес для нее представлял случай, когда два рыцаря, нанятых ею для убийства любовницы, внука ее мужа, Селк, доложили, что они не смогли найти девушку. В доме лорда Клейна такой нет. Ее информатор, стройный юноша по имени Мейерл, говорил со смесью храбрости и почтительности, с какой наемные убийцы обращались к своим высокопоставленным нанимателям. «Леди», — продолжал он с поклоном и улыбкой, — «я думаю, вас перехитрили». «Думать буду я», — резко ответила Лидия, — «а ты лишь нож с приданной ему крепкой рукой и больше ничего». «И хороший мозг, чтобы направлять руку в цель», — сказал Мерл. Лидия почти не слышала, ответ ее был автоматическим. «Потому что... может ли это быть? Возможно ли, чтобы Клейн догадался, что она хочет сделать?» Ее удивила решительность и быстрота действий, предпринятых на основе одного подозрения. Мир полон людей, которые ничего не делают по поводу своих подозрений. Коли Клейн сознательно обманул ее, значит, он гораздо опаснее, чем она думала. Следующий шаг придется спланировать более тщательно. Она заметила, что двое убийц все еще стоят перед ней, взглянула на них. «Но чего вы ждете? Вы не знаете, что за неудачу не платят?» «Великодушная леди», — сказал Мейерл, — «но неудача не наша, а ваша». Лидия колебалась, пораженная правдивостью и прямотой ответа. Некоторые убийцы вызывали у нее уважение. 50%, — сказала она, — и бросила им кошелек. Он был искусно пойман. Мужчины быстро поклонились, сверкнули зубами, звякнули металлом, повернулись и исчезли за тяжелым занавесом, что скрывал вход. Лидия погрузилась в мысли, но ненадолго. Послышался стук в другую дверь. Вошла одна из ее фрейлин с запечатанным письмом в руке. «Письмо пришло, мадам, когда вы были заняты?» Лидия слегка подняла брови, увидев, что письмо от Клейна. Поджав губы, она прочла. «Моей благороднейшей бабушке, благородная леди, приношу искренние извинения за оскорбление и расстройство, причиненное вам вчера в библиотеке. Могу лишь винить свою болезнь, хорошо известную в семье. Когда меня настигает приступ, я не могу себя контролировать. Приношу также свои извинения за действия рабыни, заговорившей с вами. Первым моим намерением было отослать ее к вам для наказания, но мне пришло в голову, что вы чрезвычайно заняты. Соответственно, я продал рабыню в сельскую местность, где ее, несомненно, отучат от наглости. Еще раз приношу извинения и остаюсь вашим послушным внуком. Клейн». Лидия неохотно призналась, что восхищается этим письмом. Теперь она так никогда и не узнает, на самом ли деле ее перехитрили. «Возможно, — сухо подумала она, — с определенными затратами я сумею определить, действительно ли он продал ее или просто отослал в имение, пока я не забуду о случившемся и о том, как она выглядит. Могу ли я это сделать?» Она задумалась. «Придется послать на расследование кого-то из видевших девушку». «Кого?» Она подняла голову. «Далат!» Женщина, принесшая письмо, присела. «Да». «На кого, похоже, вчерашняя рабыня в библиотеке?» Далат была обескуражена. «Ну, я не помню, ваше превосходительство. Кажется, блондинка?» «Блондинка? Но ты тупоумная. У девушки были прекрасные золотистые локоны, а ты и не заметила?» Далат пришла в себя. «Я не привыкла запоминать внешность рабов», — сказала она. «Убирайся отсюда». Лидия произнесла это спокойно, без эмоций. Она признала свое поражение. «В конце концов, ее главная задача. Возвращение Тьюса в Лин. Лорд Клейн, единственный мутант семьи лорда-правителя, может подождать. Тем не менее, досада от поражения осталась.